Люди предпринимают задуманные ими действия, но результаты их оказываются противоположными ожиданиям. И чем более активна воля, тем больше порождает она в себе внутреннее препятствие. Чем более ярко разгорается факел жизни, тем больше появляется в нем губительного смрада, сложности. Диссонансы и противоречия обступают со всех сторон и влекут за собой еще более запутанные коллизии и грозные конфликты. Еще одна аналогия между двумя философиями. Развитие воли оказывается и процессом ее самопознания, но вершиной этого развития, как торжества свободы, будет ее самоуничтожение, как особого рода переход в противоположность. Разрыв между поведением самой воли и ее внешних проявлений сменяется новым их единством, которое, впрочем, чревато полным самоуничтожением бытия. И всюду противоречия, сменяющиеся новыми, еще более напряженными и острыми противоречиями. Чем с большим могуществом разворачивается воля, тем сильнее ее страдания. А когда начинается процесс ее самоистребления, то оказывается, что бегство воли от самой себя является ее возвращением к себе. Путь вперед – это путь назад. Может быть, мировая воля впоследствии возродится снова и начнется новый виток ее злоключений. Аналогичный поворот событий был возможен и у Гегеля, если объявленный им конец дотоле диалектического развития мирового духа, конец здесь сливается с началом, кольцо замыкается, толковать в относительном смысле, то есть так, что кольцо есть лишь звено колоссальной и бесконечной спирали. И Гегель, и Шопенгауэр исходят из того, что действие духовного начала в истории людей разрушает прошлые уровни своего бытия. И так происходит всегда. Впрочем, совсем не гегелевским было отрицание Шопенгауэра всяких моментов существенности в историческом процессе. Вообще, диалектика сущности и явления была им искажена. Отношение Шопенгауэра к Фейербаху было не менее враждебным, чем к Гегелю, но оценка им материализма вообще не была вполне постоянной, хотя сомнений в общей идеалистической направленности его мыслей быть не может. Недаром он порицал Канта за помещение им во втором издании «Критики чистого разума» параграфа под названием «Опровержение идеализма». В идеалистической схеме теории бытия у Шопенгауэра в разных вариантах воспроизводится признаваемый им тезис: «Нет субъекта без объекта, нет объекта без субъекта». Тезис этот, признаем, справедлив в пределах, собственно, теории познания, поскольку в этом случае речь идет о воспринимаемых субъектом и уже им воспринятых объектах, а сознание без своих объектов перестает быть сознанием. Но в плане теории бытия данный тезис для нас неприемлем. Он ведет к идеализму. В системе Шопенгауэра объект и субъект, во-первых, взаимосвязаны и взаимообусловлены в мире явлений, представлений, которыми оказываются здесь и объекты, и субъекты. Во-вторых, утверждается генетическая связь между мировым объектом, волей, и всеми субъектами сферы представлений. А в рамках этой связи имеется своя взаимообусловленность объекта и субъектов. Кроме того, возникает взаимодействие и в лоне самой мировой воли, где она, как всеобщий объект, соотносится с потенциальным абсолютным субъектом. На память опять приходит Гегель. Пока это все идеализм, но материалистические тенденции усиливались в творчестве позднего Шопенгауэра, и это происходило уже не только в его рассуждениях на тему о том, что в природе разумное вырастает из неразумного. На Шопенгауэра произвел большое впечатление физиологизм французских ученых Кабаниса, Биша и Флуранса, и он должен был признать, что душевная жизнь человека и его творческая индивидуальность